Место Священного Писания буду читать Филиппийцам 3 глава, 7-8 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». У нас сегодня тема с вами «Ждите меня», говорит Господь. Мы идем навстречу к Нему, мы готовимся. С чем-то мы будем встречать Его. Я бы хотел сегодня посмотреть, а действительно, а с чем мы будем Его встречать? Со своими преимуществами или же с преимуществом Иисуса Христа? С чем мы к Нему пойдем сегодня? Со своими заслугами, способностями, талантами, может, еще с чем-то, красотою своей? Или все-таки пойдем навстречу к Нему с Иисусом Христом? Вы помните, первое послание Иоанна, 5 глава, сказано так, такие слова, что кто Сына Божия не имеет, вот, вернее, кто имеет Сына Божия, тот имеет и жизнь вечную. А апостол Павел пишет, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Мы можем получить спасение только тогда, когда приобретем Иисуса Христа в жизнь свою. Если в сердце нашем не живет Иисус Христос, абсолютно все наши потуги на спасение, на перемены нашей жизни абсолютно напрасны будут. Вот поэтому сегодня переживаю я об этом, что как мало сегодня заботятся люди о том, чтобы Христос был в их сердце, чтобы подчинить себя Господу Иисусу Христу, довериться Ему. И как много сегодня переживаний у молодежи, чтобы на них обратили внимание, на свои преимущества, на свои какое-то превосходство, на свои особенности, и хотят это показать сегодня. И вот с этим войти в церковь, вот, и вот этим как будто бы и служить Богу. Я прочитал место Священное Писание об апостоле Павле, у которого было большие преимущества, куда больше, чем у нас. Немножко ранее, два стиха, он об этом говорит. Он обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной непорочной. Если так немножко в глубину посмотреть, что это значит? Он говорит о том, что он непростой человек, что ему дан вход был везде и всюду. Он был от самого младенства, от детства, от восьми дней обрезан, то есть на нем лежала печать Божия. Он был не просто человек-еврей, у него была там или мать, или отец еврейка. Нет, он был еврей от евреев, и мать, и отец, ему всегда первое место. Он был из особого колена. Это колено было первое, откуда царь произошел. Это колено было сильное колено. Он был и из этого колена, царского колена. Он говорил о том, что он был еще и по учению. У него есть не только природные, не от него зависящие вот эти преимущества. Он здесь к чему-то сам достиг. Он говорит, я был человек ученый, фарисей, из особой партии фарисеев. Ему преимущества были. У него власть большая была. Он церковь гнал. И говорит, и все это я почитал читою, чтобы приобрести Христа. И найти с Ним не со своей праведностью, которая от плоти, от человека, но которая от Бога. Он к этому стремился, сюда шел. Друзья дорогие, а мы имеем с вами какие-нибудь преимущества сегодня? Я встречал тоже сегодня немало таких людей, которые говорят, я из особого рода. У меня и отец, и мать верующие, и дедушка верующий, и все верующие. Я так просто еще за кого попало, замуж не выйду. Кого попало, не возьму. У меня из особого рода я. Так они ценят свои преимущества, свое родословное. У нас вот все-все верующие. И к нему не так-то просто подойти из тех, кто, например, недавно уверовал в Бога. Некоторые очень ценят свое преимущество – красота. У них своя особая красота. Они день и ночь смотрят на себя, не налюбуются собой. Но у каждого есть свое преимущество. И они вот так уж сами себе нравятся и не знают, кому свою красоту отдать, за кого пойти. И вот так они ее ценят, все больше и больше украшают, украшают себя. Особое преимущество себе считают в этом. Есть еще и другие богатства, тоже преимущества у людей. Что там у тебя запорожец? И может велосипед, вот у меня там и папа, и мама богатые, и все, и поэтому уже они не хотят иметь общения с другими людьми, у которых нет такого. Они как-то даже иногда отдельно кучкуются. Это особый род богатых верующих людей. И такое встречается. Вы встречаете такое, братья и сестры? Они считают себя преимуществом. У них даже отдельные там, может, круги, дни рождения, вечера. У них, может быть, даже церковь в церкви быть. Они считают, а мы особые люди. От нас может что-нибудь другое воспользоваться кто-нибудь. Мы можем найти еще других преимущества. Некоторые имеют власть большую, силу какую-то. Некоторые говорят, ну, кто там я, вот сын пресвитера или дочь пресвитера, а ты кто? А у тебя кто родители? И такие могут быть люди, которые по-разному рассуждают. А некоторые своей праведностью, вот такая преимущество, у меня праведность, вот такие самоправедные, с самого детства праведные они. Друзья, действительно, есть преимущество. Кое в чем мы должны обратить внимание на это. Но с чем мы являемся навстречу к нашему Иисусу Христу? С чем мы Его ожидаем? Со Христом или со своим преимуществом? Я обратил внимание, друзья, что когда апостол Павел от чего-то отказывался, от своих преимуществ, он, оказывается, ничего не терял. Или терял, друзья? Ничего не терял. Он только приобретал. Он имел какую-то возможность только в народе израильском быть, а теперь и среди язычников, и евреев, и там, и там. То он только себя считал, вот там вот он только по плоти праведность, а теперь еще праведность от Бога имеет. И так, куда бы ни посмотрел, то у него была мудрость только человеческая, а теперь мудрость божественная. То была власть только гнать, а теперь власть приобретать. То была власть земная, а теперь власть небесная, наступать на всю вражью силу. Он приобретает больше и больше вместе со Христом. Почему я сегодня это говорю, братья и сестры? На что у нас нацелены с вами вот, ну, стремление? Куда мы идем с вами сегодня? Что мы приобретаем? О чем мы так сильно заботимся? Чтобы у нас Христос был. Чтобы в нашем сердце жил Христос. Или, может, мы очень сильно заботимся о своем «я», о своих вот, ну, преимуществах каких-нибудь. И их дорожим больше всего в жизни своей. А Христос у нас на втором плане. Если кто-то сегодня очень сильно дорожит даже своей красотой, Господь говорит, вернее, апостол Павел говорит, я ради Христа отказался от всего. А Господь говорит таковым, Он даст внутреннюю красоту. Разве вы не знаете, что самые несчастные люди, самые большие проблемы это у тех, кто сегодня вот так вот сильно своей красотой хвалится, кто хотят ее показать наружу всем. Какие у них проблемы? Ни днем, ни ночью нет им покоя. Кто-то красивее их появился. То еще что-нибудь. Как трудно с этими людьми жить. Они не уживаются в семьях. Потому что живут-то не с красотой, а с человеком, который внутри его. И Господь говорит, вот туда я дам, туда вот внутреннюю красоту, кроткого, молчаливого духа, который не увядает никогда, ни в молодости, ни в старости она не теряет цену свою. То, что дает нам Господь, то куда больше, друзья. И вот то, что нам дает Господь, оно туда в вечность переходит. А это все временное. Оно на некоторое время оно проходит. И за что мы держаться будем сегодня в нашей жизни? От этого зависит, друзья, наше будущее. Я сегодня особенно желаю, друзья, чтобы мы могли посмотреть, а что мы в мире этом ценим, к чему мы стремимся, где мы ищем это благословение в Боге или в этом мире. И как жалко, друзья, что немало людей сегодня ищут эту красоту, ищут благо не во Христе. Мне очень в последнее время часто напоминает этот стих и тревожит меня. Это Псалом 108, стих 17. «Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него». Никто из людей не любит проклятие. Я ни одного еще человека не встречал, кто бы сказал, я люблю проклятие. А вот Господь говорит, если ты возлюбил его, оно к тебе и придет. Я стал так исследовать Священное Писание, нашел человека, который возлюбил что-то подобное. Помните, когда народ израильский шел и брал Иерихон. И было сказано так, Господом предупреждено, в Иерихоне все заклятое, ничего оттуда никто не берите. Было такое, помните, друзья? Было такое. Вот тогда, когда зашли они туда, и вот тогда у Ахана появилось такое желание приобрести. Я думаю, что он тоже тогда подумал, у меня большие преимущества. Когда там будут делить добычу в следующих городах, а у меня уже золото, у меня уже серебро есть, когда войдут все в Канаанскую землю, все войдут в еврейской одежде, а у меня будет синаарская одежда, прекрасная одежда. Преимущество, да? Конечно, ловкость, находчивость, никто не заметил, взял и все. Но забыл слово Господне, возлюбил проклятие, оно придет на тебя. Написано, если кто возьмет, заклятие придет на дом тот. Взял Ахан, занес свой дом, шатер свой. Вы помните историю, все, кто читает Библию, я думаю, здесь в основном люди, читающие Библию. Что произошло с этим человеком? Его, всю семью, все, что было у него, побили камнями и сожгли огнем. Заклятие совершилось над всем его домом. Для того, чтобы нам понять больше это место, я хочу обратить внимание, друзья, что вот так часто мы любим этот мир. Все, что в нем, в этом мире, оно прекрасное. Никто не говорит, что оно плохое. Есть то, что там и хорошее, и туда люди тянутся, оно и красивое. И вот туда тянутся, но оно не Божие. Оно принадлежит заклятию, оно принадлежит этому миру. И Господь сказал так, не любите мира, не того, что в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, оно быстро проходит. А потом больше того, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот в чем опасность. Этот мир обречен на погибель. Мы об этом хорошо знаем, читая Священное Писание. И поэтому Бог из этого мира вызывает людей в церковь свою, собирает. Из этого погибшего мира спасает их в церковь. И предупреждает нас, чтобы мы вот там с ним не имели того общения. Оттуда не брали ничего того, что заклято в этом мире. Чтобы мы не полюбили наследие этого мира. Давид говорит, наследие мое. Наследие мое приятно для меня. И сказал, что Господь есть часть наследия моего. И вот Он держит жребий, и Господь является его наследием, и это приятно. Друзья дорогие, есть наследие мира этого. Я особенно хочу обратить внимание, на чем сегодня падает наша молодежь. И не только наша молодежь, а вообще молодое поколение. Я хочу задать вопрос, скажите, телевизор – это чье наследие? Наследие церкви или наследие мира этого? Братья и сестры, чье это наследие? Мира или церкви? Мира. Некоторые люди говорят, мне недавно один из регистрированных служителей убеждал, я говорю, неужели там все плохое? Неужели там хорошего ничего нет? Я думаю, что когда брал Ахан, наследие Иерихона. Там было тоже прекрасное, что-то хорошее. Друзья, если мы полюбили сегодня это, если мы туда потянулись и говорим, там есть и прекрасное, и хорошее, и полезное, и новости, и так далее, мы продумаем много, что у нас быстро работает фантазия. Мне хочется сказать, напомни слово Господне, полюбил проклятие, оно и придет к тебе. Не захотел благословения, оно удалится от тебя. Если ты полюбил этот мир, это греховное, то, что тебя сегодня развращает, удаляет тебя от слова Господнего, то, что тебе открывает горизонты или вот прекрасные, вот это вот то, что обречено на погибель, у тебя будет так, как у всех этих людей, которые любят это вот земное и мирское. У тебя не будет жизни благословенной твоей семье. У тебя нет того будущего, которое Господь говорил, если ты, что Он благословляет детей своих, того, кто доверяется Ему. У тебя не будет той ни прекрасной семьи, ни прекрасного будущего, ни настоящего. Мне на этой неделе опять пришлось слышать подобный вопрос. Я его нередко слышу. Побыл бы ты в нашей ситуации, пожил бы ты хоть немножко, тогда бы мы посмотрели, как бы ты служил Богу. Как тяжко нам жить, вот, когда мы разрываемся и не знаем, как нам жить. А я им отвечаю однозначно, как раз таки я и не хочу побыть в вашей ситуации. Я вам предлагаю побыть в моей ситуации, побыть под благословением, полюбить благословение. Оно придет тебе, благословение. Как пришло на твой дом это проклятие, так придет благословение. Ты полюби его, приди к нему, постремись туда к нему, все сердце приложи, и придет тебе благословение. Горько тебе, трудно тебе, тошно тебе от твоей жизни, и тебе и вокруг тебя от того, что ты полюбил то, что Господь сказал, не люби, не трогай, не приобретай его к себе, не вноси в дом твой ненужного, оно не принесет тебе благословение. А ты внес, и пришло в твой дом проклятие, пришло в твой дом беда, а ты говоришь, Бог меня теперь не слышит. Но это часто говорят люди неверующие. Но я сегодня хочу обратить внимание на верующих, на тех, которые сегодня воспитываются в семьях христианских, в детстве, и которые говорят так, я понимаю, надо примириться с Богом. Счастье, конечно, у Бога есть, благословение есть, и милости у Бога много. Я сейчас поживу, как я хочу. Я немножко все попробую. Так даже и написано, все испытывайте, хорошего держитесь. А потом я покаюсь. Неужели меня Бог не простит? Друзья, простит Бог или нет? А? Простит, братья и сестры. Простит Бог, если придешь и в 30, и в 40 лет, и в 50 лет придешь. Простит Бог. Но то, что ты приобрел в жизни своей, оно к тебе же придет. То, что ты посеял, тоже ты пожнешь. Разве Бог не простил Давида? Простил. Но жатва пришла. Ты делал это тайно, Господь говорит, а теперь будет явно под солнцем, хотя Бог простил его. Неужели вы не хотите благословения в жизни своей, что вдруг полюбилась вам эта мирская одежда, мирская внешность, мирские прически, о чем сегодня у нас тоже масса вот этих записок, то на челке, то теперь сзади можно резать или нельзя резать. А я думаю, что мир не так быстро входит в церковь, не так быстро вошел в ваши семьи. Я знаю, как он входит, когда приобретается эта мирская, любовь, гостиная одежда. Люди повесят ее в доме, смотрят на нее очень долго, любуются ей, пока первый раз оденут ее, примеряют ее. Страшно сразу одевать ее. А вы думаете, так быстро сразу меняется прическа у человека? Нет. Я помню те дни, когда нас садили на 15 суток, и братьев на лысо стригли. Это было позором. Позором в мире было. Я помню, некоторых братьев постригли. Они говорят, нас даже неудобно. Ну, лысые, ну куда нам? Собрание, как нам идти? А сегодня добровольно. Смотрю, молодые братья на лысо стригутся. Спрашиваю, зачем? Жарко. Да не жарко, братья и сестры. Мир входит в ваши сердца. Полюбили вы очень быстро этот мир. Сегодня так модно стало в мире. Правильнее, говорит, мы стали, потому на лысо постриглись. Великие миры этого стали. А не думаешь о том, сам не увидишь, как быстро в дом твой войдет проклятие вместо благословения. Как быстро ты потеряешь благословение. Может, ты молишься сегодня о том, что Бог услышал тебя, дарил тебе милость, что поставил тебе желания святые, а в сердце у тебя, на практике у тебя совершенно другое. Может, ты уже не одну беседу слушаешь о том, что приведи в порядок себя. И Бог тебе об этом говорит, и нежно стучит в твою душу. Приди к Господу, полюби ты Его всем сердцем твоим. Придет благословение твое, ты говоришь, я успею. Я еще мир не весь познал, я еще мир не весь полюбил. Успейте. У нас в церкви немало таких, думаю, и у вас таких немало, которые попытались взять все в мире. А теперь они приходят в церковь, посещают собрания. Вижу, что у них есть и переживания. Задаю им вопрос, желание примириться с Богом есть? Есть. Но у меня проблема. Кому я нужен? У меня развалилась семья. Я думал, что я ее к Богу приведу. Она мне так обещала, так любила меня. Как только женились, как кто-то подменил ее. Появились проблемы. Она меня бросила и ушла к другому. А я остался. И задают вопрос: скажите, а мне можно второй раз жениться или нет? Братья и сестры, серьезная проблема. Скажите, у вас так не будет, у тех, кто сегодня ищет вот там, за пределами церкви, свое счастье, думая тоже обмануть Бога и себя, и всех остальных? Разве у вас так не будет? Потом будут горькие слезы, множество проблем. Просьбы к Богу, к церкви, помолитесь, помогите, а чаще всего замкнетесь и будете сами себя считать самыми несчастными людьми на этой земле. И сказать: других Бог благословляет, а меня нет. Недавно мне один человек задает вопрос: а что вы делаете с людьми душевно больными? Он тоже человек верующий, пресвитер одной церкви, миссионерских союзов, так они называются. Да? Говорит, тут у нас есть такой один. Семья у них у всех вся верующая, а он один последний был. И решил свою жизнь устроить без Бога сначала. Семью создал себе. Точно так вот, как у всех, срочно появились проблемы после этого. Разошлись. Попал в психбольницу от переживаний. И периодически туда попадает. Нет-нет, да попадает туда. А теперь пришел в церковь, покаялся и просит: примите меня в церковь. А мы не знаем, что с ним делать. Он иногда теряет контроль над собой, попадает в психбольницу. Что вы, говорит, с ними делаете? А я спрашиваю дальше: что ты еще можешь о нем сказать? Говорит, однажды он пришел ко мне ночью своими переживаниями. Поговорил я с ним ночью, а потом посадил на такси его и отправил домой. Через некоторое время он опять приходит ко мне. Опять поговорил я с ним, выходим в подъезд. Он раз рухнул, упал и отключился. Не знаю, что с ним делать. Я, говорит, вызвал скорую помощь, забрали его, на второй день отходили его. Потом целую неделю у него приступ плача. Плачет, посетил я его, а он говорит: знаю, что есть Бог, но почему-то все самое плохое это мне. Друзья дорогие, и волей-неволей вспоминается опять это место. Полюби у проклятия, оно и пришло к тебе. Не захотело благословения, оно и удалилось от тебя. Оно придет к тому, кто хочет его. И когда я смотрю сегодня на молодых юношей и девушек, которые сегодня ведут двойственную жизнь, которые носят имя будто живы, а сами мертвы, сердце их тянется, привязано к этому миру, мне хочется напомнить вам, друзья дорогие, придет же в вашу жизнь что-то, то, что вы полюбили сегодня. Я понимаю, что вы не любите проклятие. Но если вы полюбили то, что обречено на погибель, то, чему нет будущего, если вы в этом ищете преимущество сегодня и хвалитесь тому, что вы испытываете и то, и другое, и третье, у вас есть компании, за вами толпы ходят людей, всех вас зовут, и вы всем нужны, помните о том, придет в вашу жизнь, жатва в вашу жизнь придет. Какая? Слезы? Горе? Или радость? Что придет в твою жизнь? А я хочу сказать, то, что ты сегодня любишь, то, к чему ты стремишься, ты будь немножко разумней, загляни туда, чуть-чуть дальше. А как эти люди живут? А что у них в семье? А если у них будущее? А если какая-нибудь основа у них? Если в сердце у них мир и покой? Это будет у тебя и очень скоро будет. Я предложил бы тебе посмотреть сегодня на тех, которые любят Бога, с детства стремятся хранить чистоту, стремятся служить Господу, приобщаются к Нему, доверяются Ему. Посмотри на их жизнь. Посмотри на тех, кто прошел впереди тебя трудные годы, прошел гонения, страдания. Как Бог благословил их семьи, они не развалились. Как у них есть и настоящее, и прошлое, и будущее. Как у них есть благословение в жизни, у них есть сегодня вера, они могут молиться Богу, и Бог им отвечает на их молитвы. Смотри на них сегодня, смотри на Господа, придет и в твою жизнь это благословение. Но для этого нужно полюбить Его. Для этого нужно сегодня почитать этим самым большим преимуществом Христа приобрести, с которым решаются все проблемы жизни. А все то, что считаешь сегодня особым преимуществом и можешь похвалиться перед другом своим или братом своим, или подругой своей, и еще соблазнить другого на грех. Апостол Павел говорил, я это все за ссор почитал, я от всего этого отказался. Я думаю, вы вспоминаете еще много случаев тех людей, которые пожелали благословения. Я хочу напомнить вам того же Давида. Вы помните, когда он ковчег нес? И вдруг Оза прикоснулся к ковчегу, и Бог поразил его. Испугался Оза, вернее, Давид, и говорит, не пойдет ковчег в дом мой. Почему? Он увидел наказание от ковчега. Кто возьмет ковчег Господень? Я думаю, так решался вопрос. Не было такого путя, путем таким приказом. Ну-то бери-ка, пожалуйста, ты себе ковчег. Нет. Кто возьмет ковчег Господень? Нашелся один. Авидар Гефянин. Я возьму ковчег. А в ковчеге что? Слово Господне. Там больше ничего не было. Слово Божие в дом мой. Берет. И тут же очень быстро, 3 месяца проходит, ему говорят, Давиду доносят, все окружающие люди говорят, Бог благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Господнего. Давид говорит, о, благословение я хочу. Давайте срочно благословение в мой дом, поближе сюда ко мне. И узнает, как нужно это дело сделать, перенести ковчег поближе, благословение поближе. Друзья дорогие, если вы хотите иметь благословение в жизни своей, во имя Иисуса Христа, я прошу вас, позаботьтесь о том, чтобы Слово Господне, ковчег Господень, был не только в доме у вас, в сердце у вас. Чтобы вы каждый день, каждое утро начинали с ковчега Господнего. Вы помните, у этого ковчега было такое одно распоряжение Господне. Вот у этой крышки я буду открываться тебе каждое утро. Как многие сегодня молодые люди, юноши и девушки, не читают Слово Господне. К большому удивлению, они сегодня даже так внутренне иногда высказываются, а иногда молчат. Но нужно понимать, что они говорят, надоело нам это небесная манна. Все манна, да манна. Слово Божие, Слово Божие. Нам хочется и то, и другое, и третье. А у нас вот так вот только. Слово Господне. И печально на сердце. И думаешь таких, о таких людях. Что ждет тебя впереди? А ведь ты ж хочешь благословения в жизни своей. У нас в этом году было молодежное общение в Ростове. Мы как необычно предложили, чтобы из молодежи, те, которые вот так вот жили сначала в церкви, а потом пошли свое счастье искать в мире, а потом прошло некоторое время, вернулись назад и покаялись в церкви, мы уже не члены церкви. У нас их немного таких, единицы. И мы предложили им, вы расскажите перед молодежью, что вы нашли, какое вы счастье нашли, какое у вас преимущество есть. Ведь вы же и там побыли, и здесь побыли. Знаете, я нашел один ответ. Один за одним. Говорит, ты что хочешь, чтобы мы вышли и перед всеми разревелись? Вот это все, что они нашли. Мы всякий раз, как только было предложение, расскажите, что вы нашли в церкви. Когда ты приобрел Христа, расскажите. Люди всегда с удовольствием проходили и рассказывали, какое счастье нашли. А вот те, которые пошли вот туда, в мир, и мы предложили, вы расскажите, что вы нашли. Они говорят, мы горе нашли, слезы нашли там. Если вам не хочется иметь благословения в жизни своей, если вам хочется иметь много беды в своей жизни и показать в этом геройство, конечно, вы пойдете искать в этот мир этого счастья. Но его там нет. Счастье в Господе. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодня вы взвесили, посмотрели на все, к чему вы стремитесь. Может, у вас большие цели впереди, большие преимущества. Может, у тебя уже знания большие. Может, ты уже приобрел много и богаты сегодня. Только не верою, а временным. Знай, что это временное мгновенно улетает, богатство имеет крылья. А Господь говорит, не бедных ли мира я избрал, чтобы они были богаты верою? Бог сегодня предлагает тебе другое преимущество во Христе. И славу, и богатство, и счастье, и благословение, и внимание. Иисус Христос говорит такие слова. Если кто из вас в этом мире ради меня что-то потеряет, от чего-то откажется, найдет, получит в этом мире во сто крат больше то, что оставил. Разве это не слово Господне, братья и сестры? Разве оно не для нас, это благословение? Если ты ради Господа от чего-то отказался сегодня, Господь говорит, я во сто крат больше дам тебе. И славы, и красоты, и то, которое не увядает, и будущности, если ты сегодня последуешь за Господом. Испытавший эту милость, испытавший это благословение в жизни своей, я хочу сегодня вам предложить. И хочу сказать, верен Бог, братья и сестры. Верен Бог, Он не спит и не дремлет. И хочет сегодня благословить всякую душу, приходящую к Нему. Для этого Бог воскресил и послал мир, чтобы благословить нас, отвращая нас от злых дел наших. Я понимаю, что мы устаем во власти времени. Нам пора и заканчивать. Я бы хотел сегодня предложить каждой душе поразмыслить. У вас еще впереди ночь. Подумать, а к чему стремимся? Завтра будем продолжать общение. У нас будет вторая часть, более призывная часть. Я бы хотел сегодня вам даже сказать, если ты сегодня понимаешь, что Бог твоему сердцу говорит и предлагает тебе благословение, и, может быть, уже не в первый раз предлагает тебе, сделай выбор. Сделай выбор сегодня. Что хочешь ты, что любишь ты? Ты сегодня можешь петь вместе с хором, вместе с молодежью песни «Люблю тебя, Господи, крепость моя, сила моя, прибежище мое». Можешь петь и радоваться сегодня, а можешь сегодня о другом тосковать и думать, что что-то другое полюбилось тебе, как этому Ахаву, Ахану. Но придет же от этого в жизни твоей что-то, или благословение, или проклятие. Пусть Бог благословит тебя в жизни твоей. Сегодня делать правильный выбор, идти к Нему, стремиться к Нему, доверяться к Нему. Если ты сегодня не можешь понять, где благословение, проси у Бога, чтобы Бог открыл тебе глаза. Если ты сегодня уже настолько далеко ушел от Бога, и в жизни твоей уже идет жатва, плохое несчастье за несчастьем, нет успеха, у тебя все валится в твоих руках, я предлагаю тебе сегодня обратись к Господу. Обратись к Нему с покаянием, проси у Него милости и проси благословения в жизни твоей, и придет Он к тебе. Сердце расположи Господу, и Господь помилует тебя и благословит тебя. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились Богу. Если у кого-то из вас есть это желание, в этой тихой обстановке, когда собрались сюда пред лицо Господне, помолиться Богу, сказать, что есть у вас на сердце, и может впервые открыть свои уста, воззвать к Нему от всего сердца и сказать, Господи, я погибаю, я нуждаюсь в Тебе, я хочу иметь благословение. Если ты понимаешь, что ты сегодня грешник, проси у Него прощения, ты можешь это сделать, ты можешь попросить благословения, и мы вместе помолимся, и даст Бог тебе милости. А если у кого сегодня на сердце есть переживание радости, и вы испытываете в жизни свои успехи и благословения, и милости Господней, Бог пользуется вами и призывает вас на большее служение. Благодарите Бога, что Бог вам явил такую великую милость, что вы дети Божии, что у вас правильный выбор, у вас есть настоящее, у вас есть прошлое, но у вас есть и будущее. Со Христом никогда не пропадем. Будем молиться Господу. У кого есть желание, молитесь Господу. Аминь.